Серджио Френчи любил хорошую драчку, что было совершенно очевидно. От возбуждения его глаза блестели, а энтузиазм и уверенность в победе передались остальным мафиози. Здесь, на вилле, собралось все региональное семейство. Если бы кому-нибудь пришла в голову идея устроить перекличку, то он бы подумал, что присутствует на заседании Совета торговой палаты. Здесь были представлены все уровни деловых и коммерческих кругов. Банкиры, адвокаты, врачи, бухгалтеры, агенты страховых обществ, два почтенных профессора и, кроме того, игроки, продажные политиканы и гангстеры всех мастей. Это был большой совет, объединявший представителей всего региона, и Лео Таррин присутствовал на нем впервые, пораженный количеством собравшихся и их положением в обществе. Лео подошел к Нату Пласки. «Я не понимаю смысла происходящего. Зачем стоило демаскировать всех в такой опасный момент?» Серджио сам ответил на его вопрос, подняв руки и восстановив тишину. «Когда в семье возникают проблемы, семья должна объединиться», — начал он. Серджио улыбнулся, окинув взглядом собравшихся. «И потом. Многие из вас никогда еще не заглядывали опасности в лицо. Вы стали тряпками. Посмотрите на свои холеные руки и лакированные ногти. Сигары по $2 за штуку. Как вы добились всей этой роскоши, а? Вы наслаждаетесь ею, потому что люди вроде меня, у которых никогда не хватает времени не только на маникюр, но даже на то, чтобы выкурить хорошую сигару, не сидят дома, а в круговороте жизни вырывают у других то добро, которым вы пользуетесь. Ваше благополучие обеспечили другие еще тогда, когда вы находились в чреве матери». «Речь об истинной ценности вещей», — вполголоса пробурчал Сеймур. Серджио продолжал. «Вы не понимаете, что это такое — подставлять себя под вражеские пули?» С трудом так же тихо ответил ему Пласка. «Может быть, не лишены оснований все эти разговоры об организации? Вероятно, мы расслабились и обленились с нашим псевдолегальным бизнесом. Но помните о своих корнях. Не забывайте про черные доллары, которые позволяют вам быть сильными». Широким жестом руки Серджио указал на группу людей, сидевших справа от него. «Я слышал даже, как кое-кто из вас презрительно со смехом отзывался об этих парнях, в частности, о Леопольде и его девочках. Но знает ли кто-нибудь из вас, джентльмены, сколько принес в этом году бизнес Леопольда, а? Так вот, все вы и ваши доходы просто смешны по сравнению с этой суммой. Вы слышите меня? Смешны!» Старик указал пальцем на изысканно одетого человека слева от себя. «Вот ты, Скалли, как ты думаешь, откуда взялись эти $5 миллионов, что составляет твой страховой резерв? А? С неба?» Серджио обличительно выставил палец, сурово глянул на бизнесмена от мафии. «Они пришли из борделя, да. А как же еще, по-вашему? Мы поставляем клиентам вашим девочкам даром или по списку торговой палаты? Я хочу сказать вам одну вещь, и это правда. Вы превратились в тряпки. И я... Я не помню, чтобы за последние 15 лет он так себя взвинчивал», — прошептал Сеймур. «Да, хотелось бы, чтобы он немного постыл», — смущенно пробормотал Таррин, внимательно следя за старым воякой, восседавшим во главе стола. «Держу пари, что в свое время он был парень хоть куда». «Он пережил все войны», — заметил Сеймур. «Переживет и эту». «Какие есть пари на результат?» «Никаких», — буркнул Пласки. «На стене висит оружие», — продолжал Серджио. «Большинство из вас никогда не представится возможность воспользоваться им, но, тем не менее, вам придется взять его, когда вы пойдете через эту дверь. Открыто не шляйтесь, где попало, и постарайтесь не делать глупостей. Мы оборудовали зал совета так, что со стороны кажется, будто идет заседание, и там полно народу. Чтоб никто не показывался, пока он не откроет огонь, а после этого стреляйте. Только тогда, когда увидите, во что целитесь. Во имя Господа нашего, только не побивайте друг друга. Теперь о другом». Серджио говорил еще 5 минут, потом всех отпустил. Расходились группами по 3 или 4, обмениваясь мнением об оружии, висевшем на стене. Таррин задержался и шел позади всех, надеясь выбрать момент переговорить с Серджио. Пласки и Сеймур присоединились к выходящей толпе. Сеймур через плечо оглянулся, разыскивая взглядом Таррина, но, не увидев его, ушел один. Серджио взял Таррина под руку и произнес: «Словно вернулись старые добрые времена, Леопольда. Я хотел бы, чтобы твой дядя Агоста находился сейчас с нами. Что ты скажешь?» «Было бы здорово», — улыбнулся Таррин. «Но я думаю о том холме, что против дома. Там есть наши люди?» Старик рассмеялся и ответил. «Ты хороший солдат, Леопольд, и неплохой мафиози. Ну ладно, иди туда и в одиночку сразись с этим Боланом. Я думаю, что ты на это способен». Тарин не был уверен, что старик не насмехается над ним, но принял его слова за официальное разрешение. Оставив Серджио в комнате одного, Лео, перескакивая через ступеньки, промчался по лестнице, выбежал на стоянку и, вскочив в свою машину, выехал за ворота. «Куда это бросился, Лео?» — спросил кто-то, глядя вслед исчезающим за поворотом огня машины. Стоя у стены, со сложенными на груди руками, Серджио с улыбкой ответил. «Он отправился в логово льва, прежде чем тот сам придет туда». Чуть помолчав, он тихо добавил. «Во всяком случае, я на это надеюсь». В динамике приемника раздался треск. Потом чей-то голос доложил. «Из ворот виллы Френчи на большой скорости выехала машина». Уэттерби взял микрофон и приказал. «Пусть едет, и чтобы никто не двигался, пока я не отдам команды». «А что там, по-вашему, происходит?» — с любопытством спросил папа. «Много чего», — отозвался Уэттерби. «Я бы дорого дал за право сходить туда и повидать кое-какие лица. Там, думаю, немало интересных людей». «Как вы считаете, откуда Болан начнет атаку?» «Хороший вопрос. Это примерно все равно, что попытаться угадать действия центрального нападающего после подачи. Сказать по правде, я не завидую этим господам из мафии. Они должны сидеть тихонько, как мыши, ожидая, пока Болан не сделает своего первого хода, чтобы знать, что предпринимать и как реагировать. С этим Боланом чувствуешь себя так, словно ты накануне ядерной катастрофы». Папа довольно улыбнулся. «Это новая роль для мафии, правда? Они поменялись местами?» «Да. Который час?» 3:40. «Вот видишь, я же тебе говорил, что ночь будет длинной. Хочешь сэндвич?» Папа энергично закрутил головой. «Я сейчас не способен проглотить даже маслину». «Нервничаешь?» «Скорее всего. Раньше мне уже приходилось участвовать в нескольких операциях. Но в такой...» Папа, устроившись поудобнее, закурил сигарету. «Но на этот раз ты оказался заодно с теми, кто на вилле». Папа промолчал. «Я прав?» — спросил Уэттерби. — О, дьявол, да! Я восхищаюсь этим парнем. Я тоже, Джонни, я тоже. Не стесняйся этого. Единственное, что надеюсь, так это на то, что он не станет прорываться через полицейские кордоны со стрельбой и все. Именно этого и я боюсь, — со смехом заявил папа. Нельзя позволять чувствам брать над собой верх, Джонни. О, я знаю. Сентиментальный полицейский — это мертвый полицейский. «Знаю. Теперь слушай мой приказ. Стрелять на поражение». «Я знаю об этом тоже. Только не забудь», — произнес Уэттерби с горькой улыбкой. Мак Болан, в последний раз проверив все свое имущество, в том числе вооружение, мысленно повторил последовательность выполнения операции. Он снова прильнул к дальномеру, чтобы еще раз изучить диспозицию в лагере противника. Вот уж 30 минут в большом зале вилли сидели люди, не вставая и совершая одни и те же жесты, отчего на шторах, затягивавших широкие окна, плясали повторяющиеся тени. Они либо молились, либо отправляли какой-то ритуал, либо, не отрываясь от объектива, Мак поддернул рукав, нащупал часы и, положив палец на кнопку секундомера, приступил к хронометражу. Раз. Тип во главе стола поднимает руку, а другой нагибается вперед. 3 секунды. Кто-то проходит в глубине зала. 5 секунд. Еще один силуэт идет в обратном направлении. Болан внимательно следил за происходящим в зале, за каждым движением сидевших за столом людей в течение 5 минут. Потом улыбнулся и, отвернувшись от дальномера, занялся своими делами. «Неплохо», — признал он, — «совсем неплохо. Но вот где же они на самом деле?» Свет на вилле горел не везде, только на первом этаже, и то в 2-3 окнах. И еще Болан видел часть автостоянки. Поэтому машина, вихрем рванувшаяся с места, не осталась им незамеченной. Он проследил за ней в оптический прицел. Огнем фар резануло по глазам, и машина исчезла за поворотом дороги. Сначала это заинтересовало Мака, но ненадолго. Больше всего его внимание привлекал дом. На крыше никого не было видно. Ее линия просто растворялась в темноте ночи. Болан стал смотреть ниже, у самой линии земли, и заметил силуэт человека в патио. Гангстер стоял у крыши стены возле невысокой каменной стенки, доходившей ему до пояса, и длинным стволом пистолета почесывал плечо. «Кретин!» — Мак осмотрел всю стену, разыскивая других представителей славного мафиозного воинства. Внезапно распахнулась дверь, и яркий белый свет залил на полсекунды плиты двора. Затем дверь захлопнулась.